не так легко справилась Великокняжеская Рада с мятежом смольнян. Когда Ян Гештольд, бывший смоленским наместником, отправился в Троки на сейм, созывавшийся Сигизмундом, то в отсутствие свое поручил город Андрею Саковичу. Вслед за тем пришла весть об убиении Сигизмунда. Сакович тотчас потребовал от смольнян присяги в том, что они признают своим господарем того, кого выберут в Вильне князья и бояре литовские, а его, Саковича, будут держать у себя на воеводстве впредь до нового распоряжения из Вильны. Епископ Смоленской Симеон, бояре и местичи дали требуемую присягу. Но, очевидно, память о старой самобытности и нелюбовь к литовскому владычеству еще были сильны в народе. В середу на святой неделе черные люди, преимущественно разные ремесленники, кузнецы, кожемяки, мясники, котельники и прочие, подняли мятеж против воеводы. Надев доспехи, вооружаясь луками, косами, секирами, они зазвонили в колокол у Бориса и Глеба и собрались туда на вече. Андрей Сакович обратился за советом к боярам, которые держали литовскую сторону. Последние не только посоветовали ему вооружить своих дворян, но и ополчились сами со своими слугами. На конях, с копьями наперевес, воеводская дружина внезапно ударила на черных людей и многих побила. Остальные разбежались. Но это был успех только временный. В городе поднялся еще больший мятеж, и весь город стал вооружаться. Тогда Сакович в ту же ночь со своей семьей и с боярами уехал из города, поручив его маршалу Петрику. Смольняне схватили Петрика и утопили его в Днепре. Воеводу же своим выбрали князя Андрея Дмитриевича Дорогобужского. Потом, когда узнали о литовских приготовлениях к большому на них походу, призвали на свой стол одного из внуков Ольгерда, а именно князя Мстиславского Юрия Лугвеневича. Некоторых воротившихся в Смоленск бояр Юрий велел схватить и заковать, а именье их раздал собственным боярам и вообще начал княжить самостоятельно и независимо. Литовская правительственная рада отправила сильное войско. Три недели стояло оно под Смоленском, пожгло посады и монастыри и захватило большой полон, но города не могло взять и ушло назад. Тогда было собрано еще более многочисленное войско, с которым осенью 1442 года выступил сам Казимир. Не видя ниоткуда помощи, Юрий Лугвеневич покинул и удалился в Великий Новгород. Смольняне покорились литовскому государю. Юрий потом также помирился со своим двоюродным братом и вновь получил мстиславский удел при посредстве своего приятеля Гештольда, у которого прежде крестил детей. Этот Гештольд по смерти Довгерда был назначен виленским воеводою. Едва Казимиру или, собственно, его дядьке Гештольду удалось устранить соперников, умиротворить литовско-русское княжество и охранить его самобытность от польских притязаний, как возникли новые затруднения и новая опасность с той же западной стороны, то есть от Польши. Польско-угорский король Владислав III, совершенно отвлеченный отношениями угорскими и борьбою с турками, почти оставил в покое Литву и Русь. В ноябре 1444 года этот неопытный юноша пал в битве под Варною. Смерть его разорвала только что завязавшуюся унию Польши с Венгрией. Угры выбрали себе особого короля, Владислава Постума или посмертного Альбрехтова сына. Поляки также приступили к избранию, и на сейме Всеразде в апреле 1445 года выбор вельмож и духовенства пал на Казимира Ягайловича. Утратив унию с Венгрией, они тем усерднее заботились теперь об укреплении своей унии с Литвой. В случае вступления на польский престол короля из иного, не Ягайлова дома, всякая политическая связь Польши с Литвой и Русью могла бы прекратиться. Тогда как выбор Казимира представлял виды не только на поддержание их связи, но и на полное слияние с Польшей. Следовательно, такой выбор сам собой вытекал из обстоятельств. Но иначе отнеслись к нему литовско-русские вельможи. Ярко обнаружившееся стремление польских панов к подчинению себе великого княжества и к захвату земель и должностей возбуждало здесь сильное неудовольствие. Литовско-русское дворянство теперь стало особенно дорожить отечественную самобытностью, а православное духовенство, конечно, опасалось католической пропаганды. Юноша Казимир уже успел привыкнуть к обычаям и языку как Литвы, так и Руси, и страстно полюбил охоту, для которой литовско-русские пущи представляли такое приволье. Притом здесь еще сохранилась почти неограниченная власть государя, тогда как в Польше она была уже сильно стеснена привилегиями вельмож и духовенства. Поэтому сначала он подчинился внушениям литовско-русских бояр и отвечал полякам уклончиво, ссылаясь на то, что смерть его брата пока остается сомнительную, не вполне подтвержденную. Целых 2 года длились переговоры между Литвой и Польшей, и Казимир продолжал уклоняться. Наконец, поляки прибегли к решительному средству. Они выбирают на свой престол одного из пястов, именно мазовецкого князя Болеслава, и также делают приготовление к его коронованию. Такое избрание грозило Литве, во-первых, войною за землю Берестейскую, на которую Болеслав имел притязание, а во-вторых, угрожало новым междоусобием с Михаилом Сигизмундовичем, притязание которого на литовский престол Болеслав, несомненно, стал бы поддерживать. Эти причины и убеждения матери, вдовствующей королевы Софьи, заставили, наконец, Казимира уступить и согласиться на свое избрание. В июне 1447 года совершилось торжественное его коронование в Краковском соборе. На этом торжестве присутствовали члены Ольгердова дома, Свидригайло и Юрий Лугвеневич, а также некоторые западно-русские князья. Время, последующее за возведением Казимира на польский престол, отмечено целым рядом бурных сеймов, на которых поляки спорили с литвинами и русскими о своих взаимных отношениях. Таковы были сеймы в Петрокове, Люблине, Парчове, Сиразде, Корчине и других. Поляки явно стремились к обращению литовско-русских областей в провинции польского королевства и прежде всего предъявили свои требования на всю Подолию, Волынь, а также на область западного Буга, Подляхия. Староста польской части Подолья Федор Бучацкий успел захватить еще несколько замков в литовской части и занять их польскими гарнизонами. Литовско-русские вельможи сильно вознегодовали на этот своевольный поступок. На сеймах они горячо отстаивали целость своего государства и требовали возвращения тех подольских и волынских городов, которые были захвачены поляками. С той и другой стороны выставлялись исторические основания для своих притязаний. Литворусы доказывали, что Подольская земля была отнята у татар Ольгердом и отдана его племянникам Кариатовичам, которые построили там новые города или возобновили старые — Смотрич, Бокоту, Каменец и другие. Храбро обороняя этот благородный край от татар, привлекли туда христианское население из соседних стран. А Волынь они считали приобретением Гедимина и его сына Люборта, следовательно, прямым наследием великих князей литовских. Поляки, со своей стороны, не совсем справедливо ссылались на прежние завоевания этих земель королями Пястого дома, особенно Казимиром III. Затем ссылались на Городельскую унию и другие договоры с литовскими великими князьями, особенно договоры с Сигизмундом, который по смерти своей уступал королю едва не все литовско-русское княжество. А Надбужанскую область они считали достоянием князей мазовецких, хотя эта область еще недавно входила в удел Кейстута. Поляки упрекали литворусов в измене клятвам, которыми была скреплена Городельская уния, и, ссылаясь на то, что теперь у них один и тот же государь, предлагали им отменить самый титул особого великого княжества и заменить его общим именем Польши. Литовцы отвергали подобные предложения и со своей стороны выказывали желание, чтобы из акта Городельской унии были исключены слова о вечном присоединении Литвы к Польше, так как эти слова тогда внесены были без ведома литвинов, плохо понимавших латинский текст означенного акта. Кроме того, литовцы требовали от поляков возвращения захваченных ими западных частей Подолии и Волыни.